лиге достаются подземелья D и E уровня, на которые гильдии не обращают внимания. Жить, охотясь на низкоуровневых монстров, за которых даже очков опыта не дают. Нет, это невозможно. Чину всей душой был против. Я хочу стать сильнее, подняться еще выше. Ему хотелось попробовать подняться так высоко, насколько удастся. Если бы Чину считал это невозможным или хотя бы сомневался, он бы подумал над предложением главы. Но он знал, что ему по силам задуманное. Нелепые слова. Пока уровень растет, я могу продолжать развитие. Тудум, тудум. Сердце забилось еще сильнее, чем в тот момент, когда он представил себя бок о бок с главой лиги. Коканхи тоже почувствовал изменения в Чину. Его дыхание вдруг участилось. Похоже, он уже принял решение. И лучше, если бы ответ оказался положительным. Нет, обязательно нужно только согласие. Ведь у меня больше нет времени. Коканхи ждал ответа в таком же возбуждении, в каком пребывал и Чину. Каждая секунда казалась минутой. Наконец Чину произнес: «Простите». Лицо Коканхи окаменело, а мне уж подумалось, будто на его лице я видел сильное стремление. Или мне показалось, он никак не мог скрыть разочарование. Значит, вот и все амбиции Сон Чину. Глава не лгал, обещая помощь в другом направлении. На самом деле он думал даже о большем. S-ранг, появившийся впервые за 2 года, Коканхи собирался предоставить ему ближайшее к себе место и обучать, а если бы увидел возможность, то и воспитать как своего преемника. Ведь после его исчезновения лиге понадобится большая сила, способная ее поддерживать. И это значило, что он должен передать все, что у него есть. Однако ожидания не оправдались. Какое смешное зрелище. Коканхи забрал протянутый было значок и с недовольством спросил. Так и знал. Деньги. Чину ответил, как отрезал. Нет. Коканхи хмыкнул про себя. Говорят-то все благородно. Но если заглянуть внутрь, то все одинаковы. В конце концов дело в деньгах, а слава в таком случае станет только вишенкой на торте. Конечно, погоня за богатством естественна для человека, так что он не собирался упрекать парня. Ему лишь стало смешно от того, что люди боялись быть честными даже сами с собой. «Тогда почему же вы отказали?» – спросил Коканхи, уверенный, что знает ответ. Ему просто хотелось разок увидеть реакцию. «Однако, я хочу сражаться». Слова Чину, произнесенные без малейших колебаний, будто ударили Коканхи по затылку. Что? Чувство было такое, как если бы его и правда стукнули по голове. «Это значит, что вы хотите сражаться с монстрами?» «Да». Чину, опустив ненужные объяснения, честно раскрыл правду. «Хочу входить во врата и уничтожать монстров. Я думаю, что в подземельях мне самое место. Быть не может». Глаза Коканхи округлились. «Тот, кто возвышается над другими людьми, может по одному взгляду определить, правду человек говорит или ложь. Только так можно взобраться на его высоту». Поэтому Коканхи все понял. В его глазах искренность. Мнение о парне внезапно изменилось. Как же давно я не чувствовал ничего подобного. Когда в Коканхи пробудилась сила, его тело уже было слишком старым. Поэтому он нашел то, чем мог заниматься вместо сражений с монстрами. Распорядившись деньгами, полученными от собственного предприятия, он основал лигу, собрал охотников, а затем благодаря своей популярности вступил в национальное собрание и издал законы, регулирующие деятельность охотников. Однако, несмотря на бешеные успехи, внутри оставалась горечь от неудовлетворения. Если бы я был на 20, нет, хотя бы на 10 лет моложе, я бы вместе с молодежью. Тудум, тудум, тудум. Коканхи положил руку на грудь. Сердце, которое легко могло остановиться в любую минуту, сейчас радостно билось. Значит, мое сердце еще может издавать такие звуки. Приятно было снова ощутить это волнующее сердцебиение. Чин уже склонил голову. Как-то странно, он ведь ответил отказом на предложение главы, осознавая, что тем самым может настроить лигу против себя, но лицо старика почему-то казалось радостным. «Ну, мне без разницы». Чину сказал все, что хотел, и встал с места. «Сестра сейчас одна дома, так что мне пора идти. Спасибо, что уделили время». Коканхи, поднявшийся вслед за Чину, вынул что-то из-за пазухи и протянул ему. «Возьмите». В руке у него была визитка. «Если понадобится моя помощь, звоните в любое время». Коканхи широко улыбнулся. Он понимал, Чину прав. Сильному охотнику место в подземелье. Хоть ему и не удалось завербовать Сон Чину, но, как глава лиги и один из охотников, захотел помочь парню, насколько возможно. А если быть еще честнее, этот парень мне по душе. Поэтому он дал еще совет, ведь ворчание – тоже проявление внимания. Ходить в подземелья высоких уровней в одиночку невозможно. При выборе гильдии будьте осмотрительны, ведь в зависимости от вашего выбора обстановка кардинально изменится. Выслушав искренний совет Коконхи, на мгновение Чину загадочно улыбнулся. «Спасибо». Чину вложил визитку в кошелек, легко попрощался с Коконхи и Учинчхалем и ушел. «Хух», выдохнул Коконхи и в то же время плюхнулся на стул. «Вы в порядке?» Поспешно решив, что самочувствие главы ухудшилось, Учинчхаль немедленно подошел к нему, но Коконхи, улыбаясь, отмахнулся. «Нет, со мной все в порядке. Еще бы было не в порядке. Как давно он не ощущал такого удовольствия от встречи?» Коконхи, еще долго сидя с улыбкой, повернулся и дал указание сопровождающему. «Отмени все мои сегодняшние встречи. Сегодня ведь у вас встреча с высшим руководством». «Все, без исключения», — ответил он и снова улыбнулся. «Просто сегодня не хочу портить себе настроение из-за этих зануд. Хотелось сохранить приятные впечатления хотя бы на один сегодняшний день». Внезапно взгляд Коконхи остановился на Учинчхале. Того тоже взбудоражила улыбка главы лиги, которую нечасто можно увидеть. «Вы хотите мне что-то сказать? Ничего особенного, но ты, Коконхи, не особенно спеша с ответом, коснулся подбородка. Выпьешь со мной сегодня?» В ответ на неожиданное предложение Учинчхаль неловко улыбнулся. «Я не умею пить. Вы все равно не против? Хо-хо, а по тебе и не скажешь». Коконхи озорно подсокал языком. «Разве не знаешь, что мужчина может покорить мир настолько, насколько большую рюмку он может выпить? Прошу прощения, глава». Учинчхаль, смутившись, пригладил волосы на затылке. «Шучу. Настроение такое хорошее, что не могу удержаться от шуток. На самом деле был кое-кто другой, с кем он хотел бы выпить». Коконхи посмотрел в конец коридора, где скрылся Сон Чину. «Охотник Сон Чину, а сколько способен выпить он?» Губы Коконхи тронула едва заметная улыбка при мысли, что однажды он обязательно пригласит его. Скрип, щелк, Чину вышел из автобуса. Хотя он ушел из-за сестры, но, взглянув на время, понял, что еще слишком рано, и медленно направился к дому. Чик, чик. Обернувшись на непривычный шум, он увидел вдалеке мигающий фонарь, который вот-вот погаснет. А ведь вокруг непроглядная тьма, да и район довольно глухой. Если хоть немного отойти от главной дороги, то вокруг окажутся темные безлюдные места. Вдруг ему вспомнилась услышанная недавно новость о беспричинных убийствах в районе. Все жертвы же были девушками, а по этой дороге часто ходила его младшая сестра, да еще и поздно вечером. Школа Чины тут неподалеку, так что переезд в наши планы не входит. Его одолело беспокойство. Разделаться с преступником в случае чего не составит труда, но проблема в том, что невозможно каждую ночь стоять на дороге из-за тревоги. Нужен какой-то подходящий способ решить проблему. Чину задумчиво остановился, скрестив руки на груди, и вдруг улыбнулся. «Можно же поставить ребят вместо меня. У него были те, кто идеально подойдет. Выходите, позову Чину, появились теневые воины. Думаю, пятерых будет достаточно. Он прекрасно воспитал этих воинов по дороге к вершине крепости демонов. Один взгляд на них внушал спокойствие. Теперь вы охраняете этот район. Начинайте патрулировать прямо сейчас». Как только он договорил, воины снова вернулись в состояние теней и задвигались, то растворяясь в тенях зданий, то снова появляясь. «Вот так, перемещайтесь осторожно, чтобы не бросаться никому в глаза. Ух, милые ребятишки, преступнику не справиться с теневыми воинами, если, конечно, он не охотник высокого ранга. Но даже в таком случае, случись с ними что-нибудь, Чину сразу об этом узнает, ведь он теперь охотник С-ранга. Хотя нет, пока официальное удостоверение не получено, правильнее называть себя пробужденным С-ранга. Хотя какая разница, охотник или пробужденный, но этот район теперь под охраной человека С-ранга. Если мир узнает о бесплатной круглосуточной системе отлова преступников, то во сколько же раз подскочит здесь цена на землю? Чину хмыкнул. Чудесно, теперь он был спокоен. Парень оглянулся по сторонам и ушел с довольной улыбкой. «Ты предложил вместе поесть, вот я и примчалась на всех парах, а теперь предлагаешь мне дешевый самгёпсель один, самгёпсель, полоски брюшной части свинины, которую участники трапезы жарят вместе». Ю Сухён говорит о дешевом самгёпселе, имея в виду большие кусочки мяса, которые обычно стоят дешевле и долго хранятся в морозильнике. «А, Ты сейчас сам Гёбсель оскорбила, в этом месте заключены дорогие мне воспоминания о старшем товарище». Раскрасневшийся Юченха поставил на стол рюмку, выпуская из носа пар. «Ну и зачем ты позвал меня вместо твоих воспоминаний?» Все лицо Ю Сухён выражало недовольство абсурдностью ситуации. Она уже собиралась ложиться спать, когда вдруг позвонил Юченха и заныл в трубку. «Сестренка, утешь меня. С чего ты меня вдруг сестренкой зовешь?» «Сестренка А». Она пожалела его из-за плаксивого голоса и поменяла свои планы, а он, значит, привел ее в такое место. Конечно, Ю Сухён, выросший в приличной любящей семье, а сейчас работавшей моделью, такое просто не могло понравиться. Зырк-зырк. Она вышла в спешке, поэтому особенно не позаботилась о внешнем виде, да еще и кепку надела, но все равно приковывала к себе взгляды мужчин вокруг. «Ну и что такое? Давай выкладывай», — сказала Ю Сухён, наливая саджу в опустевшую рюмку Юченха. «Посмотри сюда, он ведь игнорирует мои звонки». «Да, Юченха», чуть не плача, протянул ей свой телефон. На экране виднелся длинный список звонков, один принятый вызов и четыре непринятых. Да и тот единственный звонок, когда все же удалось связаться, тоже быстро оборвался. «Значит, ты меня позвал, потому что не можешь созвониться с кем-то из знакомых?» Юченха закивал. «Ха». У Ю Сухён аж задохнулась от негодования и отобрала у Юченха телефон. «Дай сюда». Как только она нажала на иконку телефона, «Трррр», раздался сигнал, но вскоре оборвался. Ю Сухён сразу разозлилась. «Эй, а?» Юченха поднял голову. «Да он же ровно через 15 секунд обрывается. Значит, никто не избегает твоих звонков. Телефон наверняка выключен, а раз ты говоришь, что сигнал пропал посреди звонка, скорее всего, у него просто батарейка села. Правда? Если не веришь, набери снова. Трррр». Как и сказала Ю Сухён, сигнал сбросился ровно через 15 секунд. И правда, лицо Юченха просветлело. «Проблема решена, тогда я пошла». Ю Сухён резко встала, чтобы уйти, но Юченха схватил ее за рукав. «Сестренка А, давай сперва допьем». «Ну да, только в такие моменты я тебе сестренка. Обычно этот парень постоянно зовет ее и да ты». В конце концов Ю Сухён снова села на место. «А, сестренка, ты тоже будешь пить? Сам же предложил сначала допить. Сколько мне ждать, когда ты один управишься?» «Так и знал, что никого на свете, кроме сестренки, у меня нет». «Молчать». Вскоре они вдвоем мирно и дружно опустошали рюмку за рюмкой. «А что это за чину? Кто он вообще такой? Чуть позже узнаешь, если он вступит в гильдию Ючжин». Юченха только собрался сказать это вслух, как вдруг взглянул на настенный телевизор, и его глаза округлились. «Этот человек». Ю Сухён тоже обернулась к экрану. В новостях сообщали о пробуждении известного артиста Ли Минсона. Стоя перед журналистами, он смущенно заговорил. «Пока что у меня продолжаются съемки, так что надо будет дождаться, когда ранг объявит». Бегущей строкой внизу было написано, что в ближайшем будущем Ли Минсон планирует заглянуть в Лигу охотников и пройти оценку ранга. «Ух ты, настоящая звезда корейской волны. Ты только взгляни, сколько журналистов. Даже из Китая приехали», — с восторгом сказал Юченха. Однако Ю Сухён нахмурилась. Как только ему удается так бессовестно врать перед толпой народа? Все знакомые уже в курсе, что это просто шоу. Говорят, он получил ранг, а теперь просто манипулирует СМИ, чтобы раскрутиться. Устроил шоу, символ скромности Ли Минсон. Ю Сухён цокнула языком. И почему никто не в курсе? Конечно, большинство молчит, так как это похоже на злословие за спиной, но ведь среди тех, кто знает Ли Минсона лично, его авторитет ниже плинтуса. Мужчина, чье поведение на камеру и без камеры, как нынче говорят, две большие разницы. Типаж, который Ю Сухён ненавидела больше всего. Если бы проблема заключалась только в этой двойственности, можно было бы закрыть на нее глаза, но он ведь еще и приставучий до ужаса. Вот даже совсем недавно, когда он вдруг начал названивать и заливать, что теперь тоже охотник, она столько сил потратила, чтобы отбиться от него и его звонков. Редкостный наглец. Его самодовольство достигало небес еще до пробуждения, так насколько же высоко он задерет нос теперь, получив ранг. К тому же момент присвоения ему ранга наверняка будут передавать в прямом эфире по всей стране. В этом смысле соображалка у него отлично работает. Качая головой, Ю Сухён допила последнюю рюмку. «Если меня уволят, вы возьмете на себя ответственность». «Что? А чем ты?» Господин глава лиги отдал приказ молчать о вчерашнем происшествии. Он сказал, если данные пробужденного утекут, то поймает и накажет виновного любым способом, не пожалев средств. Глава Коканхи, так ведь до сих пор он ни разу не делал ничего подобного. Откуда мне знать, что у него на уме? Если вам больше нечего сказать, кладу трубку. Я еще свяжусь с вами позже. Клац. На этом звонок завершился. Выражение лица главы гильдии Жнецы и Имхагю было недобрым. Что же такое творится? Узнав новость, что впервые за 2 года появился настолько сильный новичок, директор позвонил лично. Однако он и подумать не мог, что получит такой ответ. Возьмет ли он ответственность за увольнение? Ни одна гильдия не решится принять к себе сотрудника лиги, который разозлил не кого-нибудь, а лично главу Коканхи был уволен. К тому же знание данных пробужденного не дает никакой гарантии, что его удастся завербовать. Поймает и накажет любым способом, не пожалев средств. Уж кто-кто, а Коканхи точно способен на это. Но у этого старика что, началось слабоумие? Почему он вдруг начал делать то, чего раньше никогда не делал? Что за ветер подул? С трудом верится, запрет на утечку данных пробужденного. Невероятно. Жнецам придется кусать локти аж до официального объявления. Но обидным было не только это. Откуда же тогда Чхве Чонин и Пэк Юнха прознали обо всем и оказались там вчера? Все дело в информаторах. Значит, сейчас влияние жнецов настолько мало, если вчерашний сильный новичок вступит в гильдию Охотники или Белый Тигр, то наверстать упущенное вообще никак не удастся. Вдобавок этот приказ о молчании полностью перекрыл дорогу жнецам. Я что, чем-то насолил этому старику в прошлой жизни? Помнится, когда Пэк Юнха ушел из жнецов, именно этот старик помог ему благополучно основать гильдию Белый Тигр. И как следствие, жнецов потеснили с места лучшей гильдии. Охотники и Белый Тигр все это время двигались вперед, и лишь жнецы крутились на месте. Может, пришло время и нам помочь, а вдруг в душе вспыхнуло недовольство Коканхи. Только что тут поделать? Имхагю только и мог, что топать ногами от разочарования. Ежедневное задание я закончил. До повторного измерения оставалось 2 дня. Чину включил компьютер и с легкой душой полез в интернет, чтобы за это время собрать побольше информации о торговле артефактами. Ох, Чину вкользь прочел условия аукциона и округлил глаза. Минимальная ставка – 100 миллионов вон. И это еще не все. Более-менее нормальные вещи стоили дороже нескольких миллиардов. Ну конечно, для охотника снаряжение жизненно важно. Даже нет необходимости говорить, что чем лучше снаряжение, тем безопаснее. Охотники зарабатывают немало, так разве есть причина экономить деньги на том, что может сделать охоту еще быстрее и безопаснее? Он мог это понять, однако цены не переставали его поражать. Глядя на них, он все больше тревожился. Похоже, денег, которые у меня сейчас есть, никак не хватит. Конечно, защитных артефактов от огня найти на аукционе ему не удалось, но и на покупку брони высокого уровня денег критически не хватало. А я-то думал, что накопил достаточно. Это лишь с точки зрения обычного человека. С точки зрения охотника, денег было чертовски мало. Сейчас у него на счету около 1 700 000 вон. Чтобы купить желанные артефакты, точно пришлось бы продать сферу алчности. Как только он оказался в позиции продавца, выражение лица Чину сразу изменилось. Раз на покупку артефактов уходит много денег, значит и наоборот. Я могу продать те, что у меня есть, подороже. Щелк. Он навел мышь на строку поиска, и появился длинный список магических предметов, выставленных на продажу. Сколько бы Чину ни вглядывался, не было ни одного артефакта, который бы увеличивал магический урон вдвое. В лучшем случае уже имеющаяся сила становилась больше на 20-30%. И даже такие артефакты стоили невообразимо дорого. Цены на магические предметы не шуточные. Если подумать, то даже 20% – это немало. Артефакты по такой высокой цене могут купить охотники высокого, нет, высочайшего ранга, и станут сильнее еще на 20%, разница будет внушительной. Высокоранговые охотники тоже понимают это, потому и покупают артефакты за такие деньги. Он видел, как на многих артефактах прямо на глазах появлялась отметка «продано», даже 20%-ные. За сколько же мне ее продать? Глык. Чину сглотнул слюну. Совсем недавно он и мечтать не смел ни о каких артефактах, так что на нынешнем этапе даже не представлял, сколько за них сможет получить. Вот потому-то и существует аукцион. Пусть лучше на аукционе за сферу алчности предложат хорошую цену. чину, удовлетворенно улыбаясь, закрыл информационное окно аукциона. В результате он узнал, что артефакты можно продать двумя основными путями – по официальным каналам и на черном рынке. Однако способа попасть на черный рынок у него не было, ведь информация, к которой есть доступ в интернете, ограничена. Не стали бы его называть черным рынком, если бы доступ к нему можно было получить парой кликов мыши. У сферы алчности нет никакого темного прошлого, так что и особой необходимости нести ее на черный рынок не было. Выходит, лучше всего отдать сферу на биржу артефактов, где собираются эксперты, и распорядиться ей через аукцион. За это, конечно, снимаются налоги и комиссия, но все же аукцион – самый чистый и быстрый способ. Проблема лишь в том, что я должен раскрыть, как добыл ее. Охотник Е-ранга достал несуществующий в настоящее время и недоступный артефакт. Закроют ли на это глаза? Корейский аукцион охотников – самое крупное предприятие посредник в сделках между охотниками. И все сомнительные моменты они четко отслеживают и объясняют. Вот поэтому и нужно удостоверение. Новое удостоверение охотника, в котором написан С-ранг. Ради него чину и прошел перепроверку. Результат успешный. Если верить главе лиги, то через 2 дня у него на руках окажется новый документ с подтверждением. Хотя чину, конечно, все еще беспокоился, что из-за отказа вступить в лигу у него могут возникнуть проблемы. Хорошо, что глава лиги не похож на человека, который может так поступить. До самого окончания их встречи и даже во время прощания с губка Канхи не сходила улыбка. Если долгое время жить с оглядкой на других, то начинаешь разбираться в людях. Так было и у чину. Будучи охотником Е-ранга, он 4 года жил, оглядываясь на других, поэтому в большинстве ситуаций мог примерно оценить обстановку лишь по одному выражению лица людей. Каканхи точно не притворялся. Как минимум так это видел чину. Так что беспокоиться стоило лишь о повторном измерении, которое пройдет через 2 дня. Но чем же заняться до тех пор? Чину откинулся на спинку стула. 2 дня. Слишком мало для чего-то значительного, но и слишком долго, чтобы просто развлекаться. Может осмотреться? Ради интереса он переместил курсор мыши в раздел вакансий на сайте для охотников. Щелк, один клик, и весь экран заполнили посты. Особенно много было записей о наборе в частные атакующие отряды здесь неподалеку. Причина очевидна. На несколько дней они с Ючинха забронировали все врата C уровня в округе, так что на какое-то время рабочие места исчезли. Похоже, поэтому атакующие отряды, которые тогда остались без дела, начали активно ходить в рейды. Усмехнувшись, чину перешел на следующую страницу. Теперь в подземельях C уровня нет смысла качаться. В последний раз, когда он был в подземелье C уровня, для поднятия всего одного уровня потребовалось очень много времени. Настолько много, что ему пришлось провести там 2 суток. А сейчас он на целых 15 уровней выше, чем тогда. Если есть желание заработать очки для характеристик, тут даже колебаться не нужно. Сейчас врата C уровня для меня бесполезны. Но, к его сожалению, никто не набирал участников для зачистки подземелья высокого уровня. Все потому, что для частных атакующих отрядов соваться в высокоуровневые подземелья – огромный риск, а вероятность, что в таком месте гильдии решат набрать участников на замену – нулевая. И все же на всякий случай. Попробую поменять условия поиска. Чину настроил поиск так, чтобы высвечивались только подземелья высокого уровня. Щелк. Ничего особенного он не ждал. Как вдруг? А, в самом деле появилась одна запись. Значит, у вас Е-ранг? Да. И уже есть опыт в чем-то подобном? Нет. А скажите-ка, какой у вас атрибут? Боевой охотник. Вот это уже радует. Лидер команды с каской на голове оглядел чину сверху донизу. Для Е-ранга выглядит довольно крепким. Да и толковый вроде. Чину спокойно ждал его ответа. Вскоре лидер команды вернул чину его удостоверение и весело засмеялся. Ха-ха-ха, мы все здесь такие, как вы, господин Сон Чину. Не волнуйтесь и давайте постараемся. Хотя этот мужчина уже перешагнул возраст соблазнов, то есть порог в 40 лет, он просто лучился энергией. Вдобавок ему очень шли усы. Подождите здесь, а когда все соберутся, вместе войдете. И перед этим не забудь снаряжение. Какое снаряжение? Бери любое из того, что лежит вон там, на полу. Хорошо. Чину кивнул, глядя на сложенные в одном месте кирки. Тут прибежал еще один мужчина с полотенцем на шее. Господин П. В нашей команде тоже очень не хватает рабочих рук. Как вы можете просто забирать себе всех подряд? Ох, в команде собирателей достаточно людей. Если что-нибудь помешает вам работать, и мы не успеем до закрытия врат, вы понесете за это ответственность? Нет, и все же, разворачивая охотника с полотенцем, усатый мужчина улыбнулся Чину. Господин Сон, отдохните пока, а мы отойдем поговорить. Можем поговорить и здесь. Зачем опять куда-то идти? Как знать, давай-ка сюда. Припираясь, парочка быстро где-то исчезла. Так, значит, второй человек из команды сбора. В высокоуровневых подземельях масштаб работ такой большой, что атакующий отряд не может все сделать в одиночку, и обязанности разделяются. Атакующий отряд зачищает подземелье, команда добычи копает минералы, а команда собирателей обчищает тела монстров. Последние две входят в подземелье, когда все монстры, кроме боссов, уже уничтожены. Чину присоединился к команде добычи. Это и есть инструменты, он растерянно поднял кирку. От нее исходила магическая энергия, хоть и слабая, на нее наложена магия. Современные электрические механизмы не работают внутри подземелий. Видимо, поэтому приходится зачаровывать такие устаревшие инструменты. Одно прикосновение к кирке внушило уверенность. Не зря команды добычи дразнит шахтерами подземелий. Чину повернулся и взглянул на врата. Огромная воронка висела прямо в воздухе. С уровнем с эти врата не шли ни в какое сравнение. Они а уровня. Именно ради них он здесь. Не терпится увидеть высокоуровневое подземелье своими глазами. Пусть даже все монстры, кроме босса, уже уничтожены. Все же ему хотелось живьем взглянуть, каковы подземелья уровня изнутри. Ведь однажды и мне нужно будет туда войти. Знание, сила. Однако косвенного опыта, полученного из книг и интернета, недостаточно. Не по этой ли причине новички из Белого Тигра понесли в тот раз большие потери? Действительно, если бы не Чину, никто не выбрался бы живым. Знать и почувствовать – разные вещи. Поэтому, как только появилась возможность, Чину записался в команду добычи, чтобы взглянуть на подземелье уровня своими глазами. Хотя, когда он увидел невзрачные кирки, то на минуту пожалел о своем решении, но при взгляде на зловещие врата это чувство полностью испарилось. Похоже, пришел не зря. Раз уж до повторного измерения еще оставалось время, грех не воспользоваться шансом. Похоже, разговор прошел хорошо, потому что усатый мужчина, то есть лидер команды Пэйюнсок, вскоре с улыбкой прибежал обратно. «Давайте входить, все уже готовы». Чину, сжимая в руках кирку, кивнул. «Тук-тук, профайл, о котором вы просили, входи». Спустя секунду Учинчхэль оказался в кабинете главы лиги. Коканхи встретил его широкой улыбкой, будто только его и ждал. Как только он раскрыл папку с документами, полученную от Учинчхэля, в глаза бросилось знакомое лицо. Это был Чину. На фотографии он выглядел очень юным, поэтому атмосфера вокруг него сильно отличалась от нынешней, но все же не настолько, чтобы не узнать его. Хаэм. Коканхи глазами пробежал записи о его деятельности и будто посерьезнел. Даже среди Е-рангов он был слабейшим, но все же целых 4 года отработал охотником, это не иначе как самоубийство. Хоть врата, за которые отвечает Лига, уровнем ниже тех, что забирают гильдии или частные охотники, но все же у новичка Е-ранга должно было захватить дух даже от них. Или тут дело в другом. Столько же времени, сколько Чину потратил на работу охотника, он пролежал в больнице. Он продержался, даже несмотря на травмы. Похоже, парень не мог уйти из лиги из-за оплаты больничных счетов матери. Такую молодежь нынче не сыщешь. Глаза Коканхи странно блеснули. Выходит, вместо пропавшего отца он в одиночку заботится о больной матери и о младшей сестре-студентке. Познакомившись с перепробужденным Сон Чину, он из легкого интереса взглянул на его профайл и обнаружил то, чего совсем не ожидал. Чем больше он видел, тем лучше ему казался Чину. Как жаль отдавать этого охотника гильдиям. Рассматривая материалы, Коканхи все больше жалел, что не смог завербовать Чину в лигу. Хаэм. Он увлеченно перелистывал страницы вплоть до последней и с удовлетворением закрыл папку с документами. Посмотрел с удовольствием. Спасибо. Учинчхэль забрал папку и уже развернулся, чтобы выйти, как вдруг через силу заговорил. Извините, господин Ко. Коканхи поднял голову. На лице Учинчхэля явно читалась нерешительность. Начальнику, которого ничего обычно не выбьет из колеи, стоит с таким лицом. Неужели есть что-то, что он затрудняется сказать? Коканхи охватило любопытство. В чем дело? Поколебавшись, Учинчхэль ответил: «Мне показалось, что я должен сказать, только что пришел доклад, что Сон Чину, о котором мы говорили, присоединился к рейду. Уже, и к какой команде? Охотников. ХМ, гильдия охотники, значит, Сон Чину выбрал охотников. Да еще и на следующий день». Лицо Коканхи окаменело. Неужели он только говорил складно, а на деле купился на какое-нибудь щедрое предложение от охотников? Если все так, это большое разочарование. Ведь глава был так впечатлен, считая, что впервые за долгое время встретил парня, достойного называться охотником. Однако же, судя по вчерашнему поведению и материалам за все время, Чину не выглядел как человек, способный изменить решение по щелчку пальцев. Наверняка есть какая-то другая причина. Например, определенно, если он хочет сражаться с сильными монстрами, охотники – самый удачный выбор, сказал Коканхи, убеждая себя. Думаю, дело не в этом, глава лиги. Ты что-то слышал? Мы проверили, и оказалось, Сон Чину присоединился не к атакующему отряду, а к команде добычи. Коканхи вскочил. Что, охотник С-ранга записался в шахтеры? В голосе сквозило недоверие. На самом деле Учинчхэль думал так же, поэтому несколько раз все перепроверил, но результат не изменился. Вот поэтому-то я и сомневался, стоит ли об этом говорить. Что же задумал Сон Чину? Учинчхэль, обливаясь холодным потом, ответил: «Так мне сказали». Коканхи плюхнулся на стул и невольно рассмеялся. «Никак не могу понять этого парня». Чину надел форму, а затем последовал за командиром Пэ Юнсоком. Рядом с вратами столпилось множество охотников в таких же защитных касках, человек 20. Все взгляды метнулись к командиру. Тот представил всем Чину. «Это господин Сон. Сегодня он будет работать с нами. Здравствуйте». Чину немного склонил голову, одновременно оценивая атмосферу среди членов команды. Не особенно приветливая, хотя это и объяснимо. Ну да, ведь он лишь случайный участник, который может и не появиться больше, а они, охотники, официально нанятые по контракту в команду добычи гильдии. С точки зрения членов команды добычи, не было причин обходиться с ним дружелюбно. Ох, ну что за люди, к вам ведь пришел новый коллега. Смущенно улыбаясь, глава П указал на стоящего в самом конце мужчину с грозным лицом. Господин Сон, прилепитесь к господину Маку и учитесь у него, если будет что-то непонятно. Конечно, господин Мок не слишком разговорчив, но он у нас местный ветеран. Понял. Чину без лишних слов подошел к мужчине, которого назвали господином Маком, и встал рядом. Тот, встретившись с Чину взглядом, едва слышно пробормотал: «Мок Чинсу, а меня зовут Сон Чину». На этом знакомство закончилось. В какой-то момент Мок Чинсу уже смотрел на командира команды. «Мда, какие все приветливые». Чину тоже перевел взгляд. Командир чуть в отдалении разговаривал с кем-то похожим на обычного сотрудника гильдии. Стоило немного сосредоточиться, и Чину удалось расслышать, о чем они говорили. Команды зачистки все еще нет, они же давно сообщили, что почти закончили. Сколько уже времени прошло, говорят, теперь правда почти все. Это ведь ради безопасности и спокойствия вашей команды, так что подождите еще немного, пока со всеми монстрами не закончит. Я уже трижды эти слова слышал. Эй, командир, вы же прекрасно знаете, что если не разобраться с ними как следует, то тогда какой-нибудь спрятавшийся монстр может выскочить во время работы и создать проблем. Как только сотрудник, годящийся командиру в сыновья, сделал щенячьи глазки, глава П, не в силах злиться на него, повернул голову и усмехнулся. Ладно, понял. А, командир, теперь ваша злость немного улеглась? Понял я, иди уже. Хорошо, как только команда зачистки выйдет, я пулей примчусь сюда. Кстати, сегодня после работы все вместе по рюмашке, помните же. Ох, понял я, понял. Иди уже, дружище. К счастью, казалось, разговор окончился мирно. Сотрудник все уладил. А ведь все думают, что я могу ходить и орать на всех только потому, что вступил в крупную гильдию. Делопроизводством в гильдии занимаются обычные люди, а всю тяжелую работу выполняют пробужденные. Только вот задач для пробужденных много, а рук им не хватает. Это значит, что нельзя по собственному желанию набирать и увольнять пробужденных, как сменные детали для станков на заводе. Так что гильдиям приходилось действовать с оглядкой на охотников. Хотя со стороны кажется, будто сотрудники крупных гильдий преуспели в жизни, но и у них есть тайная, известная только им внутренняя сторона дела. Однако, пока Чину, навострив уши, подслушивал разговор командира и сотрудника гильдии, до него вдруг донеслись шепотки откуда-то неподалеку. «Слышал, говорят, новичок у нас Е-ранга. Опять обо мне?» Иногда чину не радовал его острый слух. Но нельзя ведь жить с заткнутыми ушами. Среди усмешек слышался осторожный разговор охотников. «Что, Е-ранг? Е-рангового взяли?» «Говоришь, да, именно». Затылок начали буравить жгучие взгляды. «Эй, и о чем только думал командир, когда принял Е-рангового? Его силенок-то хватит, вот и я говорю. Даже не знаю, получится ли сегодня закончить работу вовремя». Голоса, полные опасения, тут и там. И все же, видимо, заботясь о чувствах парня, они говорили тихо, но для чину подобные старания ничего не значили. Он проглотил невольный смешок. Так была еще одна причина недобрых взглядов. Конечно, ведь еранговый охотник – это всегда обуза. Чину уже настолько привык, что не чувствовал сейчас ничего нового. Мы ведь ненадолго вместе. Но в этот момент, шу-шу-шу, вдруг у самых врат зашептались. Команда зачистки вышла. Наконец-то, лица охотников из команды добычи, уставших от ожидания, просветлели. Командир П помахал своим. Так-так, выдвигаемся. Команда добычи, взяв свое снаряжение, медленно двинулась к вратам. Чину смешался с ними. Вы отлично потрудились. Хорошая работа. Вы все большие молодцы. Сотрудники гильдии охотники стояли у врат и радушно встречали команду зачистки, только что окончившую рейд. Похоже, команда зачистки, которую использовали на месте, и означала членов атакующего отряда. Это ведь лучший атакующий отряд в стране. Взгляд Чину, которым он разглядывал со всех сторон охотников высокого, нет, высшего ранга, вдруг стал пристальным. Чхве Чонин, глава охотников, охотник-маг. Чтобы Чхве Чонин его не узнал, Чину надвинул защитную каску на глаза. К счастью, рядом было много охотников в такой же одежде, и Чину легко растворился в толпе. Но что почувствовал Чину, стоя в толпе шахтеров подземелья и глядя на самый элитный атакующий отряд в стране? Это и правда элита гильдии охотники? Чину с трудом скрыл удивление. Найти здесь охотника с сильной энергетикой оказалось труднее, чем он думал. От Чхве Чонина исходила мощная магическая сила, так что он вполне оправдывал свое прозвище сильнейшего оружия человечества, но, кроме него, в остальных не было ничего особенного. Неужели они на самом деле слабые? Невозможно. Чину покачал головой. В гильдии, которую называют лучшей в стране, отобрали настоящую элиту и создали первый отряд. Сам глава участвует в рейде, не стал бы он брать в свой отряд слабаков. Слово «слабый» было максимально далеко от этих людей. Значит, вывод только один. Это я стал сильнее. На губах Чину заиграла улыбка. Сила – понятие относительное. Несколько месяцев труда не прошли зря. Его характеристики подскочили настолько, что даже атакующий отряд, только что зачистивший подземелье А-уровня, казался слабым. Заметив эту разницу, Чину осознал собственную силу. Тудум, тудум, тудум. От этого сердце забилось быстрее. И в этот момент никто его не заставлял, не доносилось никаких звуков, но голова Чину просто повернулась в сторону врат, а затем у него вырвались слова восхищения. «Быть не может». Из врат спокойно вышла девушка с короткой стрижкой. Первое, что привлекло внимание в ее лице без намека на макияж, большие ясные глаза. Сложно было не заметить и правильные черты лица в сочетании с белой кожей. Внешность у девушки была такой, что из сотни мужчин 99 без колебаний назвали бы ее красавицей. Однако больше всего Чину заинтересовала не внешность охотницы, а ее внутренняя сила. От девушки с безразличным взглядом бесконечно струилась магическая энергия. Она как минимум одного ранга с Чхве Чонином, а может быть, даже и выше. У нее была аура, превосходящая все вокруг. Когда удивление прошло и разуму удалось взять верх над эмоциями, Чину вспомнил ее имя. Это она и есть. Единственная девушка С-ранга в стране, Чхахын, охотница высочайшего ранга И, наряду с Чхве Чонином, одна из опор гильдии охотники. Вряд ли это кто-то другой. Разве много девушек с такой энергией в Корее? Лицо Чхахын вряд ли узнают на улице, а причина в том, что она старательно избегала любых интервью. Поэтому сегодня Чину впервые увидел ее лицо. По слухам, она выглядит странно, но это совсем не так. Почему же она настолько ненавидит чужое внимание? Ведь обычно большинство девушек чуть старше 20 лет наслаждаются, когда на них направляют камеру. Конечно, речь о камере телефона. Похоже, Чин упялился во все глаза и привлек внимание Чхахын. Маскировка. Надеюсь, она не понадобится. Чин ускрыл свою энергию. Чхахаин наглядела место рядом с Чину, склонила голову на бок и подумала, что это, я же только что почувствовала сильную энергию, или показалось. Поначалу она даже решила, что сюда заглянул сам Каканхи, но теперь энергия полностью испарилась, будто ее и не было. Глава лиги всегда очень занят, не стал бы он приходить к нам без предупреждения, велика вероятность, что показалось. Девушка высвободила свою восприимчивость, чтобы проследить за сильной энергией, поэтому в нос ей в несколько раз сильнее, чем обычно, бросилась отвратительная вонь. Их, Чхахаин привычным движением вынула платок, прикрыла им нос и проскользнула между плетущимися охотниками. Восприимчивость у нее лучше, чем я думал. Когда Чхахаин отошла, Чину с облегчением выдохнул. Тем временем вся команда зачистки вышла из врат. Пэйюнсок, только и ждавший этого момента, повернулся к членам команды. Громко хлопнув в ладоши, он радостно сказал, что ж, теперь наша очередь, давайте постараемся. Первой во врата вошла команда собирателей, а команда добычи последовала за ней. Чину остановился около врат. Пока он молча стоял и наслаждался внушительностью врата уровня, который увидел впервые, к нему подошел Пэйюнсок. «Господин Сон, что стоите? Нам тоже пора. Иду». Коротко ответив, Чину, как и другие охотники, тоже вошел во врата. Тут же появилось знакомое сообщение. «Вы вошли в подземелье». Глава 3. Новая звезда команды добычи. «Ничего себе! Ветер в подземелье!» Чину поднял голову. Войдя во врата, он сразу ощутил жуткие порывы воздуха из глубины пещеры. Вдруг по спине охотника побежали мурашки. Он понял, что это был за ветер, необычный. Магическая волна, огромная магическая сила, которую выпускает босс с подземелья уровня, материализовалась и коснулась тела охотника. Если вспомнить, что подземелья уровня S во всем мире не так уж много, то обладатель такой силы может оказаться одним из самых высокоуровневых монстров, которых когда-либо встречал Чину, босс подземелья уровня. Чину жутко захотелось взглянуть на него собственными глазами, а если представится возможность, то и, хотя волосы у Чину вставали дыбом и по телу пробегала дрожь, скрыть улыбку он все же не смог. Можно ли считать это инстинктом, направить дуло на свирепого хищника, не это ли инстинкт, чувство настоящего охотника? Вдруг, тук, кто-то наткнулся на спину Чину. «Эй, давай-ка поживее», нахмурился Лисонгу. Внутри подземелья уровня весьма просторно, хватило бы места, чтобы обойти человека впереди. Выходит, Ли Сонгу просто не понравилось, что новичок встал столбом и не собирался двигаться, поэтому он решил пристыдить его и ударил плечом. Что это за гаденыш? Он что, каменный столб? Еще больше его разозлило, что после столкновения отодвинуться пришлось ему, а не новичку. Е-ранг, но почему он такой крепкий? Он ведь всего лишь Е-ранговый, зато Ли Сонгу С-ранга. Пусть по сравнению со всеми охотниками его ранга он слабоват, потому и оказался в команде добычи, но разве мог он струхнуть перед новичком Е-ранга? Однако новенький даже не шелохнулся. Ли Сонгу прищурился. Тю, только взгляните на него. Ли Сонгу от досады выпучил глаза и заорал. Слушай, ты, раз уж врезался, не хочешь извиниться? Ших. Чину обернулся. Ли Сонгу вздрогнул и отступил на шаг. Ох, глаза Чину будто сверкнули. У Ли Сонгу перехватило дыхание, он пришел в замешательство. Чину произнес, прошу прощения. А, ну, тихо пробормотал Ли Сонгу, кое-как пытаясь придать голосу силы. Всякое бывает у вас. Сам того не ведая, Ли Сонгу добавил вежливую форму обращения, а затем смутился и, склонив голову, быстро проскочил мимо Чину. Фух, только отойдя подальше, он успокоился, что это был за взгляд, да еще и улыбка. Их взгляды лишь ненадолго встретились, но тело вдруг одеревенело, и голос зазвучал тише. Не опустить глаза, это все, что он смог сделать, чтобы сохранить гордость. Этот парень точно Е-ранга, и момент столкновения, и свирепый взгляд, что вообще все это значило. Эх, без понятия, будто отгоняя мысли, Ли Сонгу тряхнул головой и поспешил дальше. Ничего себе, почесал затылок Чину, увидев, как шустро Ли Сонгу опередил его. Это потому, что мои чувства на пределе из-за босса. Он сразу оказался в состоянии, похожем на испуг. Тренировок недостаточно, тренировок. Отчитывая себя за слишком чуткую реакцию, Чину последовал командой, ушедшей вперед. Догнал он их быстро и пошел в конце колонны, подстроив шаг под других членов команды. Ведь если я пойду в своем темпе, никто за мной не угонится. Так что подстраиваться должен был он. С другой стороны, чем дальше они шли, тем сильнее чувствовались волны магической энергии, исходящие от босса. Похоже, мое восприятие и вправду заметно усилилось. Не верилось, что он мог так четко и издалека чувствовать энергию босса, сидевшего в самой глубине подземелья, и поэтому биение его сердца ускорилось. Такими темпами смогу ли я вообще сосредоточиться на работе? Будто в ответ на его вопрос впереди послышались гулкие возгласы. Взяли, взяли. Команда сбора, вошедшая в подземелье значительно раньше команды добычи, уже вовсю работала. Они связали огромную тушу монстра веревками и теперь тащили ее. Раз, два, взяли. Физическая сила боевых охотников настолько хороша, что работа шла гладко даже без помощи каких-либо других механизмов. Теперь Чин увидел все этапы работы с подземельем высшего уровня. Сначала входит команда зачистки и убивает всех монстров, кроме босса. После этого команда сбора выносит туши убитых монстров, а в самом конце команда добычи собирает кристаллы со стен пещеры. Чтобы добиться максимального дохода, нельзя упустить ни одного этапа. Конечно, магические кристаллы и камни-маны, а также части тел высокоуровневых монстров приносят огромные деньги. Кости, шкуры, мясо и так далее. Считается, что нельзя выкинуть ни одной частички монстра высокого уровня. Это и есть различие между монстрами, которые обитают в подземельях низких и высоких уровней. А после того, как из подземелья забрали все, на чем можно сделать хоть какие-то деньги, убивают босса, чтобы закрыть врата. Только после всех четырех стадий можно говорить о полной зачистке подземелья высокого уровня. Как минимум так считают в гильдиях. Однако, не будет ли для такого простого физического труда достаточно одних моих воинов? Вдруг подумал Чину, проходя мимо охотников команды сбора, обливающихся потом. На самом деле уровень хорошо тренированных теневых воинов был значительно выше, чем у охотников команды сбора, состоявшей в основном из тех, чей ранг ниже С. А что, если разделить воинов на группы, и одна будет охотиться, вторая – заниматься сбором, а последняя – отвечать за добычу? Вполне возможно, что так я в одиночку смогу зачищать высокоуровневые подземелья. Чину довольно улыбнулся. Его цель здесь – разведка, и он не зря пришел сюда. «Господин Сон, думаете о чем-то приятном?» Откуда-то сбоку заговорил с ним командир группы. Похоже, ему было любопытно, чему тихонько улыбается охотник Е-ранга, который наверняка никогда не был в высокоуровневом подземелье. «Просто меня поразило, что монстры оказались намного больше, чем я представлял». Казалось, командир удовлетворил придуманный наспех ответ, и он, покопавшись в памяти, сказал: «Так вот в чем дело. Ну да, я ведь тоже в первый раз широко раскрыл рот и никак не мог поднять челюсть с пола». Раз уж завязался разговор, Чину решил задать несколько вопросов. «Хоть всех обычных монстров уже уничтожили, но ведь босс до сих пор жив, верно?» «Верно. Потому что, если убить босса, врата закроются. Выходит, пока команда сбора и команда добычи не закончит работу, босса убивать нельзя. А что будет, если босс вдруг выскочит из своей комнаты? Такого почти не случается. Но если произойдет, то все, кто остался внутри, наверняка погибнут». Вполне очевидный ответ. Атакующий отряд вернется в рейд на босса только после отдыха, а у команды собирателей и добычи нет достаточно сильных охотников для того, чтобы противостоять боссу подземелья. Однако обычно босс и правда не выбирался из своего угла. Может быть, поэтому на лице командира команды не было заметно ни капли страха. За спиной жуткий монстр. А вам не страшно? Нисколько. Командир П был непоколебим. За 3 года, что я работаю в охотниках, подобного не случалось ни разу. Так что и вы, господин Сон, особенно не беспокойтесь. Командир П хлопнул его по плечу и широко улыбнулся. Чину даже немного ему позавидовал. Говорят же, что иногда меньше знаешь, крепче спишь. А ведь Чину, даже просто стоя здесь, весь дрожал от воздействия магической энергии босса. Похоже, он здесь единственный, кто мог ощущать ее. О, начнем отсюда. Командир П обрадовался, обнаружив скопление кристаллов маны на стене пещеры. Опытные охотники команды добычи тут же окружили находку. Тук, тук, они сложили на пол вещи и подняли кирки. Чину тоже приблизился к скоплению кристаллов. Нужно просто сбивать их. Его захлестнула тревога, что если он просто сильно ударит разок, то и магические кристаллы, и кирка точно сломаются. Как быть? Сомнения никак не давали Чину приступить к работе. Он перевел взгляд с командира Пена Мок Чинсу, которого считали ветераном команды добычи. Мах, бах, мах, бах. Тот ритмично бил по стене. Каждый раз, когда он ударял по ней, раздавался стук и кристаллы падали на пол. И правда хорош. За такое мастерство его и впрямь можно называть ветераном. Он справлялся как минимум вдвое быстрее, чем коллеги по соседству. Глаза Чину загорелись. Время будто замедлилось, и разом Чину изучил позу, дыхание, движение мускулов и все остальное на примере Мок Чинсу. Затем несколько раз в голове воспроизвел его движение. Ясно. Чувство пришло к нему. Чину поднял кирку. Поза была настолько похожей, что казалось, будто он стал зеркальным отражением Мок Чинсу. Мах, бах, мах, бах. Хоть движения выглядели одинаково, по силе Мок Чинсу было далеко до Чину. При каждом ударе новичка кристаллы валились со стены целой грудой. Мах, бах, мах, бах. Слышались приятные звуки, доносившиеся откуда-то с конца. Охотники команды добычи начали осознавать, что происходит что-то странное. О, а во, чего, глянь-ка туда, ох, че это он? Охотники группы добычи один за одним опустили руки и замерли, глядя на Чину. Даже Мок Чинсу, который до сих пор двигался без отдыха, остановился. Никто не мог произнести ни слова. На их глазах охотник Еранга, впервые пришедший работать шахтером, сшибает кристаллы отточенными движениями. «Эй, народ, я ведь вас работать позвал, что ж вы стоите в полной несознанке?» Командир П, спустившийся после того, как записал масштаб скопления магических кристаллов, подбежал ближе, удивленный саботажем со стороны работников. «Командир, взгляните туда». «Куда?» Тот вытянул шею. Его глаза тут же округлились. «Ох ты!» Командир, как и все, не мог отвести глаз от Чину, которых работал раза в три быстрее остальных. «Командир, разве он не говорил, что сегодня будет делать это впервые?» «Говорил». Вдруг высунулся Лисонгу, которому стало любопытно узнать истинное лицо Чину. «Он точно Еранга?» «Конечно, я проверил его удостоверение. Думаешь, мог бы я принять незнакомого охотника в команду, даже не взглянув на его документы? Но как тогда так вышло?» Командир П молча посмотрел на Чину и сглотнул, что-то вспомнив. «Уверен, наш господин Сон, шахтер от бога. Не зря же еще во время собеседования ему сразу бросились в глаза грудные мышцы Чину. Все же я отлично разбираюсь в людях». Лицо командира П озарила улыбка. Бип, бип, бип. На наручных часах командира П зазвонил будильник. Мужчина поднял руку и взглянул на часы. «А во, сколько уже времени. Неожиданно подошло время обеда. Давайте поедим и вернемся». «Да». Все сложили инструменты и отряхнули руки. Члены группы собрались по 4-5 человек и зашагали прочь, но Чину даже не двинулся в их сторону, поэтому командир П украдкой подошел к нему и спросил: «Господин Сон, не идете? Просто мне не хочется есть. Как можно работать, не подкрепившись?» «Все в порядке. К тому же я поздно позавтракал». «Вот как? Тогда ладно». Как бы ему не хотелось серьезно поговорить о будущем за совместным обедом, но не мог же он утащить Чину насильно. Командир П с сожалением направился в сторону врат, и в этот момент уголки губ Чину поползли вверх. Он улыбнулся, глядя в спину удаляющимся членам команды. «Не могу же я упустить такой прекрасный шанс». Наконец и команда добычи, и команда сбора покинули подземелье. Чину остался совсем один. Теперь его ждал примерно час свободы. Прекрасный шанс отправиться к боссу, что затаился в глубине подземелья. Чину опустил кирку, а затем перевел взгляд на тоннель, ведущий к комнате босса. Энергия этого существа окутала его. «Я просто разок посмотрю и вернусь». Он не собирался делать ничего особенного. Хотел только разок взглянуть на босса. Тудум, тудум, тудум. Сердце заколотилось в груди при мысли о том, что случится дальше. Чину, уняв волнение, пошел вперед. Следуя за энергией босса, он направился в самую глубину пещеры. Сколько же он шел? Путь оказался неблизким, но наконец перед ним выросла огромная комната. Босс здесь. Сама пещера была очень просторной, но комната босса оказалась даже больше. В тот момент, когда Чину задался вопросом, все ли высокоуровневые подземелья такие масштабные, он увидел самого босса и сразу понял, почему это подземелье просто не могло быть маленьким, и как такому выкарабкаться наружу. Огромный одноглазый монстр, похожий на человека, безучастно стоял в самом дальнем углу. Глаза Чину заблестели, как у ребенка, получившего желанную игрушку. Монстр-великан. Хоть он и слышал о них довольно часто, но вот вживую видел впервые. Монстры-великаны слишком большие, поэтому их туши нельзя никуда перенести, так что, к кроме как в момент открытия врат, увидеть их не представлялось возможным. И вот он стоит перед Чину. Сердце охотника затрепетало. Он силен, настолько, что волосы становились дыбом. Однако почему-то Чину совсем не казалось, что он проиграет в схватке. «Моей силы сейчас достаточно». Едва он так подумал, у него аж рот наполнился слюной. «Глык, сколько же очков опыта даст эта громадина?» В крепости демонов он потрудился и смог поднять свой уровень где-то на 15 за неделю. Но если можно победить одного босса и поднять свой уровень на 2 или 3, а ведь так нельзя. Хоть Чину и твердил себе это, но в его руках уже успели материализоваться кинжал Баруки и убийца рыцарей. Внутри разразилось острое противостояние между разумом, требующим не лезть на рожон, и инстинктом, желающим победить монстра. Хоть Чину и понимал, что это неправильно, но очень хотел проверить, насколько стал сильнее. Внезапно за его спиной раздался резкий голос. «Что это вы там делаете?» На мгновение сердце охотника ушло в пятки. Когда же она появилась? Босс поглотил все его внимание, так что он даже не заметил, как кто-то пришел. Попался. Чину с сожалением цокнул. Но раз уж появился свидетель, больше смотреть на босса с вожделением было нельзя. Раз охотники купили право зачистки этого подземелья, значит, и босса тоже можно назвать их имуществом. К тому же, если победить босса, то врата закроются, так что убытки охотников оказались бы огромными. Чуть дел не натворил. Из-за своей жажды прокачки он едва не позарился на чужое. Пока Чину приходил в себя, девушка подошла ближе. «Я спросила, что вы тут делаете?» Чину повернулся к ней, смущенно улыбаясь. «Заблудился и вдруг оказался здесь». «Заблудились, значит?» — ответила она в замешательстве. Только теперь Чину узнал пришедшую. А, она, лицо, которое он видел у входа в подземелье. Это была Чхахаин, охотница С-ранга. Чхахаин, постепенно сокращая расстояние между ними, внимательно оглядела руки Чину. «Я ведь точно видела у него оружие только что, но вдруг оно бесследно исчезло, или ей показалось?» Взгляд Чхахаин скользнул сверху вниз по Чину. «Каска и рабочая одежда. Это охотник из нашей команды добычи. Похоже, он не солгал, сказав, что заблудился. Непонятно, как так вышло, но в любом случае в комнате босса ему делать нечего». Чхахаин решила выяснить причины позже, а пока увести отсюда этого парня. «Здесь находится босс». Чхахаин, как обычно, прикрыла платком нос и встала перед Чину. «Скорее идите наружу. Если вы его разозлите, все люди в пещере могут погибнуть. А, прошу прощения». К счастью, похоже, его притворство сработало. Чину с довольным лицом прошел мимо Чхахаин. И вдруг: «А, этого не может быть». Девушка повернулась к Чину. Выпучив глаза и не отдавая себе отчета, она окликнула парня. «Извините, минуточку». «Что? Подождите. Что это с ней?» На воре и шапка горит, так что Чину было неприятно приближение Чхахаин. Но та слишком быстро возникла прямо у него перед носом. «Что случилось?» — удивился Чину, но Чхахаин не ответила, а лишь слегка вдохнула воздух рядом с ним. Это было уже после того, как она отняла от носа платок. «Что происходит?» Чину не понимал, в чем дело. «Зачем она меня нюхает?» Охотник был в замешательстве, но Чхахаин удивилась даже больше. «От него не воняет. Она впервые встретила охотника, от которого нет ужасного запаха». Чхахаин удивленно осмотрела его. На лице Чину возник воображаемый знак вопроса. «Проблемы? Вы точно охотник? Разве нужно отвечать?» Чину протянул висящее на шее удостоверение охотника. Чхахаин взяла его и взглянула сперва на фотографию, а потом на лицо Чину. Е-ранг, Сон Чину. «Может быть, дело в том, что ранг слишком низок». От Чину совершенно никак не пахло. Хотя нет, пахло, но приятно. Чину легонько потянул удостоверение обратно из рук Чхахаин. «Я ведь могу идти, извините». Хоть Чхахаин и обратилась к Чину, но тут же осознала, что ей нечего сказать и нет никакого повода его задерживать. «Ничего, возвращайтесь осторожно, все же подземелье большое».